Самое крупное и самое грозное животное, на которое когда-либо охотились на американском континенте. Бизон достигает 6 футов в холке, и это не считая горба, имеет более 9 футов от головы до хвоста и весит от 2000 до 2600 фунтов, а самка всего на несколько сот фунтов меньше. Тело бизона от мощной груди, головы и горба сужается вдоль спины, так что изящный кострец опирается на тонкие лодыжки и небольшие копытца задних ног. Пучки шерсти висят у него под мордой, на шее, на ногах и на хвосте. Даже в тусклом лунном свете изогнутые, словно резные рога бизонов, посверкивали. Под гладкими шкурами перекатывались мышцы, а в глазах прыгали огненные искры. И они были сами не свои. В нормальной обстановке человек может сообразить, чего ждать от бизона, но поведение этих животных, угнанных с обычного пастбища, лишенных привычной свободы, известной им с рождения, отрезанных от стада, уже 3 дня живущих без воды и пищи, раздраженных незнакомыми звуками и запахами, их поведение было непредсказуемым. Например, прежде они никогда не занимались тем, чем теперь. В старые времена одним из самых замечательных зрелищ в весенних прериях были круглые проплешины с целиком вытоптанной травой, ведьмины следы, называли их первопоселенцы, не зная, чья это работа, а оставлял такие круги бизон, ходивший кругами вокруг самок и детенышей и оберегавший их от волчьих стай. И вот теперь, учуяв запах человека, их нынешнего смертельного врага, втянув раздувающимися ноздрями этот запах, который впервые стал означать для них смерть, быки, составлявшие половину стада, выступили вперед и загородили коров, фыркая, топая копытами и наклонив головы, чтобы поддеть на рога любого обидчика. Но обижать их никто не собирался. Напротив, там наверху 6 мальчишек, вцепившись друг в друга, задрожали при виде бизонов. Писуны в испуге развернулись и поскорее отползли назад к середине загона. Там, свесив ноги, они уселись рядком, как птицы на ветке, и попытались переварить увиденное. Их подавляла тяжесть предстоящего дела. Чтобы освободить стадо, надо сначала провести его через фиксирующую клетку, потом через большой загон. Для этого надо открыть ворота. Одни между загоном, где сейчас находятся бизоны, и фиксирующей клеткой, вторые между клеткой и большим загоном, третьи в наружной ограде, откуда стадо вырвется на волю. И через эти ворота им предстоит прогнать криками или уговорами огромных, в тонну весом зверюк, злобных, как черт, и издерганных, как они сами. Нащупав под носом корочку засохшей крови, Коттон содрал ее, не переставая размышлять. Потом сказал, что дело не такое трудное, как может показаться. Вот что нужно сделать. Вторые и третьи ворота они преспокойно откроют прямо сейчас, тут проблем не будет. Он, Коттон, останется здесь, над клеткой, у ворот номер 1. Остальные вылезут тем же путем, каким пришли, завернут за угол и подойдут к тому отсеку, где находится стадо. Это привлечет бизонов к ним и отвлечет их от Коттона. Тогда Коттон спрыгнет вниз, откроет ведущие в клетку ворота номер 1, заберется обратно, и когда все будет готово, остальные залезут на ограду под носом у стада, и все как один начнут... Но только не орать, а размахивать шляпами и стучать по перекладинам. Тогда стадо промчится мимо Коттона и проскочит одни ворота за другими. «Ясно?» — спросил Коттон. «Усекли?» Он понимал, что они застыли от ужаса. «Так вот, — решительно продолжал он. — Ты, Тефт, по дороге откроешь ворота номер 2 и номер 3, и, бога ради, когда окажетесь на месте, а я спрыгну вниз, чтобы открыть эти ворота, дайте мне время залезть обратно, а уж потом поднимайтесь сами и помните, для этого мы здесь. Ладно, начали. Никто не шевельнулся. Коттон уже пришел в отчаяние, но тут Лалли первый, от которого никак этого нельзя было ожидать. Лалли первый, испугавшийся не бизонов, а того, что его брат станет героем дня, встал на четвереньки и пополз, а за ним тронулись остальные. Коттон смотрел им вслед. С этой компанией никогда не угадаешь, как повернется дело. Они не лучше бизонов. Он следил взглядом, как Тефт спрыгнул вниз. Открыл ворота номер 2 на противоположной стороне клетки. Как он снова влез наверх, дополз до наружной ограды и открыл ворота номер 3. Потом все пятеро исчезли во тьме. Коттон прикинул, сколько времени им нужно, чтобы обойти загон. Спешить они не станут, тут он не сомневался, потащатся, поджав хвосты. Потом Коттон заметил, что стадо задвигалось. Он привстал, почти ничего не видя, но чувствуя, что происходит что-то. Ему показалось, что бизоны зашевелились и повернулись мордами к наружной ограде. Коттон услышал фырканье и топот. Густые облака не давали разглядеть, пришли ли писуны на место. Должно быть, пришли и готовятся к штурму стены. Это и привлекло внимание стада. Коттон натянул под подбородок завязку подшлемника. Хотелось помолиться, но во рту пересохло. Он сиганул вниз. Ворота были заперты на цепи засов. Едва коснувшись подошвами грязной земли, он схватился за цепь, выдернул засов и, ухватясь за перекладину, настежь распахнул ворота. Потом без промедления бросился к ограде, цепляясь руками и ногами, в едином порыве взмыл наверх, пока бизоны не успели поддеть его на рога. Далее события развернулись столь стремительно, что Коттон едва не свалился вниз. Как ему показалось, над наружной оградой замелькали шляпы, потом послышался чудовищный топот и гул, шляпы исчезли. Раздался треск, в воздух взлетели щепки, и Коттон успел подумать: «О, Боже! Они пробили наружную ограду!» Затем